Глава 7. Через 100 лет после столкновения. 3 года тьмы. Целых 3 года, пока Земля продолжала вращаться по своей орбите, солнечные лучи лишь едва касались поверхности планеты. День за днем проходили под покровом обломков и пыли. По сравнению с бездной времени, миллионами и миллиардами лет существования Земли, 3 года могут показаться мелочью. Великий изгинувший теперь тираннозавр Рекс населял мир 2 миллиона лет, достаточно долго для того, чтобы даже этот редкий крупный хищник успел положить начало миллиардной популяции. 3 года — ничтожная часть сравнительно короткого динозаврового периода. Но речь не о хронологических рекордах или крайностях. Астероидной зимы вполне хватало, чтобы почти полностью остановить фотосинтез и обрушить экосистемы на суше и в море. Собственно, обитатели океана пострадали даже больше наземных организмов. Океанская экосистема основана на фотосинтезирующем планктоне. И когда популяции планктона ослабели из-за уменьшения солнечного света, это разрушило сам фундамент океанической экологии. Хитроумно переплетенные пищевые сети, которые складывались миллионы лет, лишились экологической опоры. На какое-то время жизнь морей стала зависеть от планктона, способного охотиться, поедать других и размножаться, причем достаточно быстро, чтобы предотвратить полное вымирание. Не будь такой хищнической практики, в океанах могли бы остаться только одноклеточные организмы, чего не было уже более 500 000 000 лет. Базовые условия жизни на Земле — климат, количество солнечного света, достигающего поверхности, закономерности возникновения бурь — резко изменились. Это были не ползучие изменения, дающие многоклеточным существам возможность приспособиться. Перемены произошли в период жизни многих организмов, почти как по щелчку выключателя. Одно из этих изменений раньше лишь изредка и временно влияло на жизнь на Земле — кислотные дожди. Сульфаты, выброшенные высоко в стратосферу, не просто отражали живительный солнечный свет, который земные обитатели столько миллионов лет принимали как данность. Распыленная сера, соединяясь с кислородом, часто образует триоксид серы. Разносимые воздушными потоками, эти соединения оставались в воздухе, образуя дождевые облака. У обычного дождя pH составляет примерно 5,6, к чему жизнь на Земле привыкла за время своей длительной эволюции. Но этот дождь содержит серную кислоту в количестве достаточном, чтобы понизить pH дождя примерно до 4,3. Такой дождь не разъедает живые ткани, он не шипит и не брызгается, касаясь земли. В общем-то, даже лимонный сок кислее него. Но все же падение pH хватило, чтобы озера и океаны стали более кислыми, ведь в конечном итоге дождевая вода скапливается именно там. Раковины у морских организмов стали менее крепкими, а на суше растительность стала бесцветной, приобретая болезненный ржаво-коричневый оттенок. Ведь химические реакции в почве истощают запас питательных веществ, необходимых деревьям и другим растениям для роста. Это медленный, почти невидимый процесс, неуловимо изменяющий привычные условия жизни на Земле. Дождь вывел сульфаты из атмосферы, дав некоторую надежду на скорое возвращение солнечного света, но страшной ценой для окружающего мира. В Хелл-Крике немногие деревья пострадали от кислотного ливня. Во время многолетней зимы, когда кислотные дожди стали еще одной трагедией, уцелевшая растительная жизнь в основном пережидала ненастье под землей. Орехи и семена стали надеждой на будущее. Тут и там появлялись быстро растущие папоротники и другие растения. А грибам и лишайникам смертельный удар подарил новую жизнь. Каждый клочок земли кишел опасностями, Выжившие отчаянно пытались закрепиться на пепелище худшего дня, который только случался на нашей планете. В водоемах Хелл-Крика тоже текла борьба. В первые несколько часов и дней после столкновения лужи, озера, ручьи, речушки и болота Хелл-Крика были убежищем. Те, кто там жил, почти не пострадали от жара. Но теперь среда, которая спасла жизнь рыбам, рептилиям и земноводным, сама превратилась в западню. Потоки воды от кислотных дождей скапливаются в водоемах, и те становятся все кислее. На краю глубокого пруда, впадины, образовавшиеся от многократных шагов динозавров по мягкому грунту, покоится маленькая лягушка Эопилобатес. Эопилобейтс. Земноводная не выглядела бы неуместно у любого водоема. Округлая мордочка, щитовидная форма головы, длинные тонкие лапки — само воплощение полуводного семейства. И для такого существа, которое охотится, спаривается и дышит только в воде, кислотные дожди, казалось бы, должны стать непреодолимой проблемой. Некоторые озера и пруды выглядят безжизненными после кислотных ливней. Слишком стремительное изменение уровня pH сказалось на мягкой икре земноводных и едва вылупившихся головастиков. Для чувствительных видов это катастрофа. Обычно земноводные при размножении опираются на принцип «чем больше, тем лучше», как и многие нептичьи динозавры. Вместо того, чтобы вкладывать немыслимое количество энергии в заботу о следующем поколении, пока потомство не подрастет и не начнет заботиться о себе, земноводные откладывают десятки, сотни, даже тысячи мягких шарообразных икринок, которые, если повезет, не попадут на обед рыбам, черепахам или другим земноводным. Изначально в одной кладке могут быть тысячи икринок, из которых сотни превратятся в головастиков, а взрослыми станут десятки, небольшая доля исходного числа. Но для выживания хватает и этого. Вот только кислотные дожди бьют в самое уязвимое место. Многие икринки не вылупляются вовсе. Многие головастики не выживают. Кислотные дожди затронули не все виды, но тем, кто пострадал, спасения нет. Амфибии неразрывно связаны с водой, и то, что спасало их в первое время после удара, теперь стало страшной угрозой. Однако иногда помощь приходит со стороны геологии. На химический состав прудов и озер влияют почвы и котловины, заполненные водой. Не бывает двух совершенно одинаковых водоемов. А в Хелл-Крике многие водотоки пролегали в углублениях, в известняках или в почвах, содержащих измельченные компоненты известняков. Как ни странно, под Хелл-Криком уже есть ископаемая летопись. За миллионы лет до падения метеорита, за миллионы лет до Ти-Рекс и Ти-Хоридес эти места покрывало обширное мелководное море. Моллюски, мидии, устрицы и другие животные с раковинами в изобилии водились на морском дне, обеспечивая такое количество пищи, что некоторые морские рептилии, например, мозазавр глобиденс, глебайденс, специально обзавелись затупленными куполообразными зубами, чтобы дробить их на мелкие кусочки. Однако со временем море отступило. Оно мелело и мелело. Огромные груды раковины их осколков превратились в известняк. Раковины двустворчатых моллюсков, обитавших на древнем морском дне, в основном состояли из карбоната кальция, кальций СО3. Карбонат кальция соединяется с серной кислотой. Химическая реакция между ними смягчает действие кислоты и нейтрализует ее. Для живых существ это может быть плохой новостью. Трудно жить в доме из ракушки, которая растворяется, пока ты его строишь. Но известняк состоит из раковин существ, которые давно погибли, так что окаменелости — настоящий подарок для палеоценовых животных, которые еще живы. Окаменевшие Фоссилизированные трупы стали спасением земноводных Хелл-Крика. В озерах и заводях, которые образовались на почвах и обнажениях горных пород, богатых кальций СО3, сама земля нейтрализует действие кислоты. Эопилобатесу посчастливилось жить как раз в таком озерце. Вода здесь почти такая же, как и до столкновения. Обитатели озера больше тревожит холод. Лягушки – эктотермы. Температура их тела зависит от температуры окружающего воздуха и воды. В жаркий сезон они активнее. А при понижении температуры их обмен веществ замедляется. Именно так и случилось во время астероидной зимы. Для эффективной охоты становится слишком холодно. Каждая попытка угнаться за шустрыми крошечными насекомыми дается лягушке все с большим трудом. Эопилобатес тратит больше энергии, чем получает. И если продолжать в том же духе, его ждет голодная смерть. Сделав несколько взмахов задними лапами, Эопилобатес ныряет и плывет вниз по субаквальному склону водоема к скоплению ила и гниющей растительности придонных вод. Здесь будет его приют, по крайней мере, на время. Хотя его температурозависимый метаболизм является помехой, когда он пытается охотиться в прохладное время, зато он дает способность, которой нет у теплокровных эндотермов. Эопилобатес умеет ждать. Если ему удастся найти укромный кусочек ила на дне озера, он может зарыться в него и прождать некоторое время. Возможно, долгое время. Лягушка не может выбрать первое приглянувшееся местечко и зарыться поглубже, как черепаха. В придонном иле уже сидят покрытые панцирями рептилии, которые пытаются всосать порцию кислорода через рот и клоаку в надежде проспать всю кажущуюся бесконечной зиму. Их не смущает, что они полностью покрыты илом, ведь они уже перешли на альтернативные способы извлечения кислорода. Но Эопилобатес так не может. Лягушкам нужно все время быть в контакте с водой. Даже когда они впадают в спячку, а их обмен веществ замедляется на время холодов, они все равно получают кислород через кожу. С водой должна соприкасаться хотя бы часть их тела, достаточно большая, чтобы лягушка могла дышать даже под водой. Причуды физиологии. Рыбы дышат жабрами. Черепахи дышат легкими, но они могут переключиться на другие способы получения кислорода. Лягушки же находятся где-то посередине, довольствуясь тем, что им случайно перепало за миллионы лет эволюции. Эопилобатес делает несколько грибков, проплывает вдоль дна, чудом не попав в пасть еще не уснувших голодных черепах, и, наконец, опускается на дно. Буроватые ошметки гниющей растительности всплывают и медленно крутятся, а лягушка на миг замирает. Затем сначала одной лапой, потом другой, лягушка пятится назад. Сантиметр за сантиметром она зарывается в ил, пока на виду не остаются только верхняя часть спины, глаза и морда. Так она может просидеть довольно долго. Могут пройти недели, а могут и месяцы. Порой она пробуждается и проползает очень медленно по дну озера, но каждый раз возвращается, по крайней мере, пока не потеплеет настолько, что водные насекомые и другая мелочь снова начнут суетиться вокруг. В конце концов, ее обмен веществ замедляется, а не останавливается. Ее телу все еще нужна энергия, все еще нужно пропитание. И сейчас нужно растягивать калории как можно дольше, возможно, до возвращения солнца и тепла. Здесь, в известняковой колыбели древнего моря, она может ждать. Защита есть не везде. Тем, кто живет в земле, почти некуда деваться от кислотных дождей. Когда условия меняются, черви хотя бы могут уползти. А бактериям, грибам, растениям, водорослям, лишайникам и другим формам жизни остается только расти, отмирать и развиваться, насколько позволяют условия. Именно в этих почвах сохранилась летопись страшного бедствия. Геологические признаки экологической катастрофы уже рассеяны по Хелл-Крику, осели в отложениях, которые впоследствии станут песчаниками, аргелитами и другими осадочными породами. Это невидимое накопление происходит постоянно, и в нем участвуют частицы, слишком мелкие, чтобы их заметить, пока не ложатся на дно слой за слоем. Они – важнейшая часть ископаемой летописи. Если бы Хелл-Крик был тогда горным местообитанием, то от него вообще ничего бы не осталось. При всей величественности гор они сильно подвержены эрозии. Вода, ветер, солнечный свет и другие природные силы понемногу крошат самые высокие утесы и уносят обломки камня в низины. Животные, обитавшие в высокогорье в те времена, не оставят после себя никакого наследия. Они исчезнут без следа, за исключением костей, перемолотых в труху и унесенных вниз реками и оползнями. Но Хелл-Крик — это все же влажная низменность, сырая, относительно ровная местность, обширные участки которой покрыты водоемами, скрывающими в том числе продукты, образовавшиеся непосредственно в результате удара. Астероид не остался лежать возле экватора нетронутым, как жуткий монолит. При столкновении с Землей он превратился в пыль, как и огромная масса породы в месте удара. В течение нескольких часов и дней после катастрофы частицы астероида, насыщенные металлом иридием, падали обратно на Землю и оседали в глине и других отложениях. Вместе с ними накапливались и стеклянные шарики, сферулы, осколки кварца и другие обломки, свидетели тех неистовых первых мгновений. К ним добавились сажа и углерод, свидетельство великого пожара, охватившего леса, которые были когда-то такими высокими, что в них мог укрыться тираннозавр. Кости павших, однако, не столь прочны. Кость — странная ткань. Это биологическое соединение входит в состав всех элементов скелета, образующего прочный гибкий каркас. Сама же кость состоит из гибкого коллагена и жесткого рыхлого гидроксиапатита. Древняя внешняя броня рыб преобразовалась и видоизменилась, став внутренней опорой, способной при необходимости снабжать организм минералами, заживлять переломы и расти, превращая эмбрионы трицератопсов, умещавшихся в яйце размером с грейпфрут, в 10-метровых гигантов. Как и твердые, покрытые эмалью зубы, кости сохраняются гораздо дольше остального тела. За годы, прошедшие после столкновения, плоть погибших животных Хелл-Крика разложилась. Кожа, фасции, мышцы, внутренние органы — все исчезло. Остался лишь каркас. Обнажившиеся кости съедаются, в них зарываются другие существа, высушивая их и выедая костный мозг, кровеносные сосуды и нервы, которые когда-то росли внутри скелета. И если кости не трогать, то начинается долгий и медленный процесс их выветривания. Вновь оголившаяся кость гладкая. Она выглядит так же, как и внутри тела неповрежденная нетронутая ткань. Однако со временем происходят перемены. По мере того, как разлагается белок коллаген, и остается только твердая минеральная часть, кость становится более хрупкой. Со временем ткань деформируется. По поверхности бегут тонкие трещинки. Чем дольше кость предоставлена стихиям, тем больше трещин и тем большая площадь поверхности подвергается разрушительным силам. Пройдет время, и кость обратится в пыль. Уязвимые останки динозавров, птерозавров, млекопитающих и других жертв столкновения не продержатся даже до этого этапа. Они не рассыплются, они растворятся без следа, словно кто-то хочет начисто стереть ужас случившегося. Кислотные дожди при непосредственном контакте или просачиваясь в почву, уже прикрывшую остатки мелового периода, разъедают кости. Постепенно, по мере того, как сера вымывается из воздуха дождями и опадает на поверхность планеты, мертвецы превращаются в ничто. С тех времен должны были остаться необъятные кладбища. Миллионы лет в водоемах скапливались тела погибших животных. Здешние породы, казалось бы, должны хранить следы великого побоища, ведь большая часть мира мелового периода в одночасье превратилась в одно огромное кладбище. Но этому не суждено сбыться. Ископаемая летопись будет все редеть, приближаясь к моменту удара. Непосредственные свидетельства последующих лет будут почти утрачены, и останутся лишь признаки, оказавшиеся достаточно прочными, долговечными, чтобы им повезло сохраниться в каменной летописи. Даже недавно захороненные трупы, погребенные в годы, предшествовавшие удару, будут утрачены. Когда вода просачивается в грунт, она проникает в те кости, которые уже выиграли в тафономическую лотерею и захоронены. Тафономия – от греческого «тафос» – могила, погребение, и «номос» – закон, раздел палеонтологии и археологии, изучающий закономерности процессов захоронения и образования местонахождений ископаемых остатков организмов. Остатки понемногу разрушаются, словно пряча всякие следы животных, живших в те последние дни мелового периода. По мере того, как в последующие годы и тысячелетия будет формироваться ископаемая летопись, осадочные породы будут превращаться в камень и фиксировать то, что оказалось в аналах далеких времен. На глубине нескольких десятков сантиметров под пограничным слоем окаменелости великих динозавров будут в основном разъедены кислотой, а редкий череп трицератопса станет свидетельством того, что динозавры действительно дожили до самого конца. Тем временем на западе Новой Зеландии. Луч солнца с трудом пробивается сквозь тучи в очередной сырой промозглый день. Капельки воды, словно драгоценные камни на листьях папоротников, внезапно получивших немного тепла за компанию с разбросанными по полю грибами. Так выглядел луг в первые дни палеоцена. Не место произрастания трав или полевых цветов, окруженное деревьями, а огромное волнующееся поле папоротников и грибов. Тут и там видны обугленные пни или веретена мертвых деревьев. Большинство из них уже вернулись в землю, и их богатые углеродом тела удобряют почву для великого возрождения леса. Но на это потребуется время. Несмотря на то, что астероид упал далеко отсюда, это место тоже изранено. Последний день мелового периода этот лес и так уже был своего рода реликтом. Даже в то время, когда цветковые деревья заполоняли северное полушарие, обеспечивая работой пчел и других опылителей, здесь шумел бескрайний хвойный лес, в котором было вдоволь иголок, чтобы насытить громадных длинношеих ящеров, и вдоволь укромных мест для затаившихся хищников с огромными когтями на передних лапах. Бронированные гиганты с сопением проламывались сквозь заросли волокнистых деревьев, досаждая клювастым двуногим травоядным, бродившим в подлеске. Жар и пламя, а вслед за ними тьма и стужа, уничтожили этот мир. И неподвижные растения оказались не менее восприимчивы к кошмарным событиям, чем великие динозавры. Но огромное разнообразие жизни чрезвычайно трудно истребить. Различия между особями или видами дают шанс пройти по краю и заложить новое начало. Грибница уходит в почву так глубоко, что ей не страшен самый сильный жар. Семена папоротников уже в земле, готовые прорасти. Вместе они вернули доставшемуся им пепельно-серому пейзажу теплые и насыщенные тона земли. Зрелище такого количества папоротников там, где 100 лет назад полыхали пожары, может показаться странным. Но когда пелена из обломков над землей наконец рассеялась и начали формироваться новые погодные условия, здесь оказалось как раз столько влаги и кислотности почвы, чтобы папоротники чувствовали себя как дома. Они не просто росли, они процветали. Этот живой ковер с вкраплениями грибов мог стать отличным шведским столом для шаркающих и фыркающих динозавров, чьи кости были построены на таких растениях, а потом возвратились в прах. Теперь тут можно встретить лишь некоторых удачливых существ, достаточно мелких, чтобы они могли прятаться под листьями, но их будет больше. В солнечных лучах на листьях папоротника сверкают крохотные капельки дождя.